Барбара швырнула тлеющую сигарету на панель и устремилась к телефонной будке. Это была не та будка, из которой звонил Нката, а соседняя. И это могло значить все, что угодно, поскольку они не знали, в какой из двух будок перехватил звонок Терри Коул. После третьего сигнала Нката снял трубку и сказал: «Мисс Такенграйдер?» Барбара затаила дыхание. «Да, да, да», — мысленно возликовала она, когда Нката поднял вверх большой палец. Наконец они сдвинулись с мертвой точки. Черт бы побрал эти идиотские компьютеры! Какой смысл заводить их, если они постоянно ломаются? Чистая дьявольщина и никакого проку. Дежурный констебль Пегги Хаммер, очевидно, не раз слышала подобные речи от своего начальника. «Да он вовсе не сломался, сэр», — с поразительным спокойствием заметила она. «Такая же история случилась на днях. Нам просто почему-то не удается подключиться к сети. По-моему, неполадки где-то в Солнсе. А может, даже в Лондоне, если на то пошло. Кроме того, обычно существует наши собственные...» «Мне не нужен ваш анализ ситуации, Хаммер», — оборвал ее Ханкин. «Мне нужны лишь результаты». Они привезли в следственный отдел Бакстонского участка пачку регистрационных карточек из гостиницы «Черный ангел» и поручили сотрудникам простое задание по сбору некоторых сведений, с которым можно было справиться за считанные минуты, подключившись к базе данных «Суанси», чтобы выяснить номера машин, чьи водители останавливались в гостинице «Черный ангел» за последние две недели. Требовалось всего лишь определить имена законных собственников каждой машины и сравнить их с именами, занесенными в регистрационные карточки гостиницы. Цель — проверить, все ли постояльцы отеля записались под своими именами. И подтверждением этому могли служить разные имена, представленные, с одной стороны, в базе данных собственников машин, а с другой стороны, в регистрационных карточках. Элементарное задание. На определение имен владельцев автомобилей компьютеру понадобилось бы несколько минут, а число регистрационных карточек, учитывая размеры гостиницы и количество номеров в ней, являлось далеко не бесконечным. Вся работа заняла бы от силы 15 минут. Конечно, если бы работала эта дерьмовая система. Линли догадывался о всех мысленно проведенных инспектором Ханкином умозаключениях, но у него самого имелись причины для разочарования. Однако источник его треволнений был иным. Он до сих пор никак не мог убедить Ханкина выкинуть из головы навязчивую идею о виновности Энди Мейдена. Линли понимал ход рассуждений Ханкина. Энди имел мотив и возможность. Неважно, умеет ли он стрелять из большого лука или нет, если окажется, что в «Черном ангеле» останавливался опытный лучник, зарегистрировавшийся под вымышленным именем. И пока не подтвердится то, что среди туристов Тайтсуэлла не было субъекта с подозрительно вымышленной фамилией, Ханкину бесполезно было предлагать разобраться в другом круге вопросов. А тот логический круг замыкался на Джулиане Бриттоне. Собственно, Бриттон всегда находился в самом центре логического круга. В отличие от Энди Мейдена, все данные указывали на то, что как раз Бриттон является наиболее вероятным подозреваемым на роль убийцы. Он так любил Николь Мейден, что готов был жениться на ней. И к тому же, по его собственному признанию, он навещал ее в Лондоне. Неужели же он ни разу не сталкивался там с ситуацией, которая могла открыть ему глаза на порочный образ жизни Николь? Неужели он не догадывался о том, что в Дербишире у нее также имелись любовники? Поэтому у Джулиана Бриттона имелся весьма серьезный мотив. На вечер убийства у него не было надежного алиби. А уж насчет того, что он вполне мог раздобыть большой лук, можно не сомневаться, учитывая, что подобное оружие в изобилии использовалось в Броттон-Мэннере во время проведения турниров и зрелищного воспроизведения многочисленных исторических сражений и праздников. А отсюда легко прийти к заключению, что Джулиан умел пользоваться большим луком. Обыск Броттон-Мэннера должен был дать точный ответ на эти предположения. Отпечатки пальцев Джулиана при совпадении их с любым из отпечатков, которые удалось обнаружить экспертам на куртке Коула, могли бы поставить жирную заключительную точку на всем этом деле. Но Ханкина невозможно было направить по этому следу до тех пор, пока не подтвердится ошибочность его гипотезы о постояльцах «Черного ангела». И неважно, что именно Джулиан Бриттон мог забросить куртку в гостиницу «Черный ангел». Неважно, что он также легко мог выбросить плащ в мусорный контейнер. Неважно, что ему хватило бы и 5 минут, чтобы заскочить в Тайтсуэлл по пути от Колдермур к своему дому. Ханкин вознамерился всесторонне рассмотреть версию виновности Энди Мейдена, и пока он полностью не убедится в ее ошибочности, Джулиана Бриттона для него попусту не существует. Столкнувшись со сбоем в работе компьютерной системы, Ханкин выдал ряд крепких ругательств в адрес современной техники. Он бросил регистрационные карточки на стол констебля Хаммер и приказал ей воспользоваться допотопным средством коммуникации — телефоном. «Позвоните в Суонси и попросите их быстро сделать выборку вручную», — резко бросил он. «Есть, сэр». «Кротко и смиренно», — ответствовала ему Пегги Хаммер. Они вышли из следственного отдела. Ханкин рычал, что теперь им остается только чертовски терпеливо ждать, пока констеблю Хаммер передадут все нужные им сведения из Суонси. А Линли мысленно перебирал варианты, как бы получше переключить внимание напарника на Джулиана Бриттона, и тут их догнала секретарша и сообщила, что в приемной спрашивают Линли. «Приехала миссис Мейден», — сказала она, — «и я должна предупредить вас, что она не похожа на себя». Секретарша оказалась права. Когда через пару минут Нэн привели в кабинет Ханкина, она пребывала в паническом состоянии. Сжимая в руке смятый листок бумаги, она закричала, увидев Линли: «Помогите мне и Ханкину! Это вы вынудили его! Почему вы постоянно терзали его какими-то подозрениями? Почему не давали спокойно жить? Вы хотели довести его до предела, чтобы он в итоге сам сделал, что он сделал. Что-то...» И она поднесла к колбу кулак с зажатой в нем запиской. «Миссис Мейден», — начал Линли, — «а вы же работали с ним, вы были его другом, вы знаете его, знали его, вы должны быстро что-то предпринять, потому что если вы не успеете, если вам не удастся, пожалуйста, пожалуйста...» «Да что, черт побери, происходит?» — спросил Ханкин. Очевидно, он не испытывал особого сочувствия к жене своего главного подозреваемого. Подойдя к Нэн Мейден, Линли успокаивающе положил руку ей на плечо. Мягко опустив ее руку, он осторожно вытащил бумагу из ее пальцев. Она сказала: «Я искала. Я повсюду искала. Но я не знаю, где он. И ужасно боюсь за него». Линли прочел слова записки и почувствовал холодок дурного предчувствия. «Я сам об этом позабочусь», — написал Энди Мейден. Джулиан как раз закончил взвешивание щенков в кассе, когда на пороге родильного отсека появилась его кузина. Она, очевидно, искала его, потому что радостно воскликнула: «Джули, ну, конечно, ты здесь, какая же я глупая. Мне следовало сразу подумать о твоих питомцах». Он смазывал анисовым маслом соски Касси для проведения суточной проверки обоняния ее щенков, ведь гончие должны быть отменными ищейками. При появлении Саманты Касси встревоженно зарычала, но быстро успокоилась, когда кузина Джулиана перешла на более привычный для собак спокойный тон. «Джули, сегодня утром с твоим отцом случилась потрясающая история», — сообщила она. «Я хотела рассказать ее тебе перед обедом, но ты так и не появился. Джули, ты вообще ел что-нибудь сегодня?» Утром Джулиан не смог заставить себя выйти к завтраку, да и к обеду его настроение особо не изменилось. И чтобы отделаться от неприятных навязчивых мыслей, он занимался всякими делами — проверкой аренды фермерских хозяйств, изучением многочисленных препон, которые приходится преодолевать тем, кто хочет внести какие-то изменения в здания, принадлежащие к архитектурным памятникам, и прочей разнообразной деятельностью, поводов для которой всегда в избытке предоставляла псарня. Благодаря всему этому он сумел полностью переключиться на то, что назначил первоочередными делами. Появление Сэм на псарне свело на нет все его усилия. Тем не менее, попытавшись оттянуть разговор, который сам обещал себе завести с ней сегодня, Джулиан сказал: «Извини, Сэм, у меня тут накопилась прорва работы». Ему удалось изобразить раскаяние в голосе. И на самом деле, уж если на то пошло, он действительно испытывал определенное чувство вины, сознавая, как самоотверженно Сэм трудилась в Броттон-Мэннере. По крайней мере, следовало бы хоть проявить благодарность за ее старания, — подумал Джулиан, — и появиться в столовой, чтобы попробовать приготовленную ею еду. «Ты сплотила нас, и я ценю это. Спасибо, Сэм. Я очень благодарен тебе. Правда. Мне такая жизнь доставляет радость», — искренне сказала Сэм. «Честно, Джули, мне всегда казалось очень досадным, что у нас не было особого выбора». Она умолкла, словно почувствовав излишнюю прямоту своих высказываний. «Просто удивительно, если подумать о том, что если бы наши родители всего лишь наладили дружеские отношения, то мы с тобой могли бы...» Очередное разветвление темы. То есть мы ведь одна семья, верно? И очень грустно, когда человеку не удается толком узнать своих родственников, особенно если, узнав их наконец, ты понимаешь, что у них так много... В общем, что они такие хорошие люди. Она теребила пальцами конец длинной и толстой косы, перекинутой через плечо. Джулиан впервые заметил, как красиво она заплетена, и увидел, какие блестящие у Саманты волосы. «Ну, я не слишком-то щедр на благодарности, а, по-моему, ты отличный парень». Он почувствовал, что краснеет. Цвет лица был его вечным проклятием. Он отвернулся от Саманты и вновь занялся собаками. Кузина поинтересовалась, чем он сейчас занимается, и он тут же пустился в объяснение, с благодарностью осознав, что разговор об анисовом масле и ватных тампонах поможет им преодолеть щекотливую ситуацию. Но когда он закончил все возможные объяснения, ситуация продолжала оставаться неловкой, и вновь Саманта спасла положение. «О, Господи!» — сказала она. «Я же совершенно забыла, что хотела рассказать тебе. О твоем отце!» «Джули, случилось нечто замечательное!» Джулиан смазал маслом последний набухший сосок Касси и отпустил собаку к щенкам, а его кузина продолжала рассказ об акции, проведенной сегодня на кухне Джереми. «Представляешь, Джулиан? Так он поступил с каждой бутылкой. Он собрал по дому все бутылки, все до единой, и при этом заливался слезами. Он говорил мне, что хочет завязать», — сказал Джулиан и добавил, вовсе не потому, что хотел очистить совесть или быть до конца честным, но он уже говорил это раньше. «Значит, ты не веришь ему?» «Но он... Правда, Джули, тебе бы стоило посмотреть на него. Его будто охватило вдруг безысходное отчаяние. И, в общем, честно говоря, он все... Время поминал тебя. Меня?» Джулиан поставил на место пузырек с анисовым маслом. «Да, он говорил, что загубил твою жизнь, что из-за него покинули дом младшие дети». «Вполне справедливое замечание», — подумал Джулиан. «И что он, наконец, пришел к пониманию того, что если он не исправится, то потеряет и тебя тоже. Разумеется, я сказала, что ты не бросишь его. Ведь все понимают, как сильно ты предан ему». Но главное в том, что ему хочется измениться, он готов измениться, и я искала тебя, потому что... Ну, мне хотелось рассказать тебе. Разве ты не рад? Он доставал бутылку за бутылкой, выливал джин в раковину и разбивал бутылку. Джулиан понимал, что действия его отца можно было истолковать по-разному. Вполне вероятно, что он действительно хотел избавиться от пристрастия к спиртному, но, как любой алкоголик, он мог всего лишь играть на публику. Весь вопрос в том, почему... Ему именно сегодня захотелось устроить такое представление. «С другой стороны, — размышлял Джулиан, — что если на этот раз его отец говорил совершенно серьезно? Что если лечение в клинике и последующие профилактические процедуры действительно помогут ему бросить пить? Мог ли он, единственный ребенок Джереми, который еще пытался как-то изменить ситуацию, лишить его этой возможности? Тем более, что для предоставления этой возможности ему остается сделать самую малость — «Я закончил здесь. Можно идти в дом», — сказал Джулиан, пытаясь выиграть время и собраться с мыслями. Они покинули псарню и пошли по заросшей сорняками дорожке. «Папа и раньше не раз говорил о намерении отказаться от выпивки», — сказал Джулиан. «Более того, он даже отказывался от нее, хотя его хватало всего на пару недель, правда?» «Однажды он выдержал 3,5 месяца, но, очевидно, сейчас он пришел к убеждению, что может справиться сам». Закончила Саманта эту мысль и взяла его под руку. Слегка сжав ее пальцами, она сказала: «Джули, жаль, что ты не видел его. А если бы видел, то понял бы, что его планы на сей раз увенчаются успехом, если мы поможем ему. Ведь раньше ему не было никакого смысла выливать джин, верно?» Она пристально взглянула на своего спутника, как бы проверяя, не обидела ли его, напомнив, какими методами он сам в былые годы пытался отучить отца от пьянства. И, конечно, нам... не под силу запретить ему покупать спиртное в магазинах, не говоря уже о том, что он может зайти в паб или ресторан любой гостиницы отсюда и до Манчестера, верно? И если есть способ, Джулиан, конечно, нам нужно вместе все это обсудить и найти какое-то решение. Джулиан понял, что кузина только что предоставила ему прекрасную возможность поговорить с ней о деньгах на лечение. Но слова, согласовывающиеся с этой возможностью, казались громоздкими и противными. Они застревали у него в горле, точно кусок жесткого жилистого мяса. Какое он имел право просить у нее денег? Причем больших денег. Как он смел сказать: «Не могла бы ты дать нам 10 000 фунтов, Сэм?» «Не одолжить, Сэм?» поскольку шансы на то, что я смогу быстро вернуть их, не больше, чем вероятность выпадения снега в Сахаре, а практически подарить нам эту сумму, большую часть этой суммы. И поскорее, пока Джереми не передумал. Пожалуйста, вложи свои деньги в одного ноющего пьянчугу, который ни разу в жизни не выполнил того, что обещал. Джулиан не мог сказать этого. Несмотря на данное отцу обещание, оказавшись лицом к лицу с кузиной, он не мог заставить себя заговорить об этом. Дойдя до конца дорожки, они пересекли старую подъездную дорогу и повернули в сторону дома. Как вдруг из-за угла здания появился серебристый Бентли в компании с патрульной машиной. Первыми из машины вышли двое одетых в форму полицейских. Они настороженно оглянулись вокруг, словно боялись спрятавшихся в кустах воинов. Из Бентли вышел высокий белокурый детектив, который уже приезжал в Броттон-Мэннер с инспектором Ханкином. Кузина по-прежнему держала Джулиана под руку. Но он сразу почувствовал, какой она вдруг стала напряженной. «Убедитесь, что в доме все в порядке», — велел инспектор Линли своим спутникам, которых он представил как полицейских констеблей Эммеса и Бенсона. «А потом осмотрите угодья и дворовые постройки. Вероятно, лучше всего начать с садов. А потом обыщите все вокруг псарни и переходите к лесным массивам». Эммес и Бенсон скрылись за воротами внутреннего двора. Джулиан изумленно наблюдал за происходящим. Саманта опомнилась первой. «Погодите-ка, что вы делаете?» — сердито воскликнула она. «Какого черта вы здесь распоряжаетесь, инспектор? У вас что, есть ордер на обыск? Какое право вы имеете вторгаться в частное владение, и мне нужно, чтобы вы вошли в дом?» — сообщил ей Линли. «Немедленно и быстро». «Что?» — недоверчиво спросила Саманта. «Если вы думаете, что мы только и ждали того, когда вы прикажете нам нечто подобное, то вам лучше подумать еще раз». К Джулиану вернулся дар речи. «Что происходит?» «Ты же видишь, что происходит», — сказала Саманта. «Этот болван решил обыскать Броттон-Мэннер. У него, черт возьми, нет ни малейшего повода рыскать по нашему дому. Помимо того факта, что вы с Николь имели близкие отношения, видимо, они считают это своего рода преступлением. Я хочу взглянуть на ваш ордер, инспектор». Линли подошел и положил руку ей на плечо. «Уберите от меня руки!» — бросила она, пытаясь вывернуться. Он сказал: «Мистеру Бриттону грозит опасность. Я хочу, чтобы он скрылся в доме». Саманта удивленно ахнула. «Джулиан в опасности?» Джулиан побледнел. «Какая опасность? Да в чем, собственно, дело?» Линли сказал, что он все объяснит, как только констебли убедятся, что в доме все в порядке. Между тем они втроем направились в длинную галерею, из которой, как заявил Линли, осмотрев ее хорошо, просматриваются подступы к дому. «Какие подступы?» — спросил Джулиан. «И зачем их просматривать?» Тогда Линли объяснил. Его сведения были скудными и простыми. Но Джулиан вдруг осознал, что совершенно не воспринимает их. «Полиция считает, что Энди Мейден взял дело в свои руки», — сообщил им Линли. «А ситуация обычно резко обостряется, когда жертвой жестокого преступления становится член семьи полицейского офицера». «Не понимаю», — сказал Джулиан. «С чего бы Энди приходить сюда? Сюда, в Броттон-Мэннер?» Он попытался осмыслить слова инспектора. «Вы полагаете, что Энди Мейден хочет отомстить мне?» «Мы пока не знаем точно, кому именно он хочет отомстить», — ответил Линли. «Инспектор Ханкин обеспечивает безопасность другого джентльмена, другого?» «О, боже!» Саманта, стоявшая рядом с Джулианом, немедленно оттащила его подальше от ромбовидных окон галереи. «Джулиан, давай присядем. Вон там, у камина. Это место не просматривается из окон. И даже если кто-то войдет в зал, мы будем довольно далеко от двери. Джули, Джулиан, ну, пожалуйста». Джулиан, пребывая в странном оцепенении, позволил ей увести себя. «Ну, что вы имели в виду?» — спросил он Линли. «Неужели Энди думает, что я...» «Энди?» Глупо, по-детски, ему вдруг захотелось плакать. Внезапно все шесть ужасных дней, прошедших с тех пор, как он, переполненный любовью, предложил Николь выйти за него замуж, навалились на него сокрушительной лавиной, и он не вынес очередного удара. Его совершенно убило то, что отец его возлюбленной в итоге пришел к выводу, что именно Джулиан убил ее. Как странно. Его не поразил ее отказ выйти за него замуж, не поразили откровения, сделанные ею тем временем, не поразило ее исчезновение, его участие в поисках и даже сама ее смерть. Но простая вещь, подозрение ее отца, стало почему-то той самой последней каплей. Слезы подступали к его глазам, а горло сдавило при мысли о том, что он может расплакаться сейчас перед этим незнакомцем, перед кузиной, да перед кем угодно. Рука Саманты легла ему на плечи. Он почувствовал легкое прикосновение ее губ к своему виску. «Все будет в порядке», — сказала она ему. «Ты в безопасности. И вообще, нас не волнует, какие глупости можно напридумывать. Я знаю правду, а все остальное неважно». «Какую же правду вы знаете?» — поинтересовался Линли, стоя у окна, где он ждал сигнала констеблей о завершении проверки безопасности дома. «Мисс Маккаллин», — добавил он, не дождавшись ответа Саманты. «Да отвяжитесь вы», — грубо бросила она. «Джулиан не убивал Николь, и я тоже. Впрочем, как и никто другой из обитателей этого дома. Вы ведь на это намекаете». «Так про какую же правду вы говорите?» «Правду о Джулиане. Он прекрасный и благородный человек. А прекрасные и благородные люди никогда не убивают друг друга, инспектор Линли. Даже если один из них далеко не так прекрасен и благороден...» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Но, надеюсь, понимает мистер Бриттон». Она убрала руку с его спины. Джулиан почувствовал ее изучающий взгляд. Она произнесла его имя с какой-то небывалой робостью, ожидая, что он прояснит замечание инспектора. Но даже тогда он не смог сделать этого. Он по-прежнему видел Николь гораздо более живой и жаждущей жизни, чем он сам, с его сдержанным и вялым характером. Он не мог сказать против нее ни единого плохого слова, и неважно по каким причинам. По общепринятым меркам Николь предала его, и Джулиан знал, что если рассказать историю ее жизни в Лондоне, как она сама ее обрисовала, то он мог бы назвать себя глубоко оскорбленным человеком. И с этим согласились бы все, кто знал его и Николь. И это действительно принесло бы ему некоторое удовлетворение. Но правда состояла в том, что обиженным его могли бы счесть только те, кто стал бы судить о Николь на основании лишь этих простых фактов. Те же, кто знал Николь такой, какой она была в действительности, поймут, что он сам виноват во всех своих несчастьях. Николь никогда не обманывала его. Он сам закрывал глаза на все, что ему не хотелось в ней видеть. Николь ничуть не расстроилась бы, если бы он рассказал всю правду о ее жизни, но он не мог сделать это. Не столько, чтобы защитить память о ней, сколько, чтобы защитить людей, которые любили ее, не зная всех подробностей ее жизни. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Джулиан столичному детективу, «и не понимаю, почему вы не можете оставить нас в покое и не даете нам спокойно жить. Я не смогу сделать этого до тех пор, пока не будет найден убийца Николь Мейден. Тогда ищите его в другом месте», — сказал Джулиан. «Здесь вы его точно не найдете». В дальнем конце зала открылась дверь, и в длинную галерею вошел отец Джулиана в сопровождении констебля, который сказал Линли: «Я нашел его в гостиной, сэр. Констебль Эммес направился в сад. Джереми Бриттон освободился от хватки Бенсона». Он был смущен таким поворотом событий и выглядел испуганным, но не пьяным. Он подошел к Джулиану и присел перед ним на корточки. «С тобой все в порядке, сынок?» И хотя язык у него слегка заплетался, Джулиан вдруг подумал, что это результат искренней тревоги за него, а не следствие его пристрастия к выпивке. Это понимание вдруг согрело его сердце. Оно исполнилось теплотой к отцу, теплотой к кузине и теплотой к подразумеваемым семейным связям. Джулиан сказал: «Все в порядке, папа», и подвинулся, освобождая Джереми место на ступеню у камина. Но при этом он оказался ближе к Саманте. В ответ она вновь обняла его за плечи. «Я так рада этому», — сказала она.